У Бога нет препятствий для любви. Спектакль по стихотворениям и фантазии «Призраки» Ивана Сергеевича Тургенева и русским романсам XIX века. Роняет сердце ласку. Роняет сердце ласку. День и ночь кружится голова. День и ночь кружится голова. День и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча. Только раз судьбою рвется нить. Только раз в холодный хмурый вечер. Мне так хочется любить. Гаснет свет пурпурного заката. Синевой окутаны цветы. Где же ты, желанный мой, когда-то? Где же вы, уснувшие мечты? Только раз бывает в жизни встреча. Только раз судьбою рвется нить. Только раз в холодный хмурый вечер. Мне так хочется любить. Я сидел у раскрытого окна утром, ранним утром 1 мая. Заря еще не занималась, но уже бледнела, уже холодела темная теплая ночь. Туман не вставал, не бродил ветерок, все было одноцветно и безмолвно, но чуялась близость пробуждения, и в поредевшем воздухе пахло жесткой сыростью росы. Вдруг в мою комнату сквозь раскрытое окно, легко позванивая и шурша, влетела большая птица. Я вздрогнул, вгляделся. То была не птица, то была крылатая маленькая женщина, одетая в тесное длинное к низу волнистое платье. Вся она была серая, перламутрового цвета. Одна лишь внутренняя сторона ее крылышек алела нежной злостью распускающейся розы. Венок из ландышей охватывал разбросанные кудри круглой головки и, подобные усикам бабочки, два павлиньих пера забавно колебались над красивым выпуклым лобиком. Она пронеслась раза два под потолком. Ее крошечное лицо смеялось, смеялись также огромные черные светлые глаза. Веселая резвость прихотливого полета дробила их алмазные лучи. Она держала в руке длинный стебель степного цветка. Царским жезлом зовут его русские люди. Он и то похож на скипетр. Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы тем цветком. Я рванулся к ней, но она уже выпорхнула из окна и умчалась. В саду, в глуши сиреневых кустов, горлинка встретила ее первым воркованием. А там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько закраснелось. «Я узнал тебя, богиня фантазии. Ты посетила меня случайно. Ты полетела к молодым поэтам. О, поэзия! Молодость, женская девственная красота. Вы только на миг можете блеснуть передо мною ранним утром ранней весны». Когда в весенний день, о ангел мой послушный, с прогулки возвратясь, ко мне подходишь ты, и руку протянув с улыбкой простодушной, мне подаешь мои любимые цветы, с цветами той руки, тогда не разлучая, я радостно прижмусь губами к ним и к ней, и проникаюсь весь, беспечно отдыхая, и запахом цветов, и близостью твоей. Гляжу на тонкий стан, на девственные плечи, любуюсь тишиной больших и светлых глаз и слушаю твои младенческие речи, как слушал некогда я нянюшке рассказ. Гляжу тебе в лицо с отрадой сердцу новой, и наглядеться я тобою не могу. Только для тебя в душе моей суровой и нежность, и любовь я свято берегу.